风吹起了金花霜，梦里是否见君说对歌不不女离声，我不如你的人生，不用记得你的梦一夜的歌里你скажи нам о любви Христа, проходят жизни дни. Ты находишься в тюрьме, сердцем только слединов, потому что о Христе говорил ты не стыдясь. Мы ждем тебя, приди домой, и деток обними. Скажи нам о любви Христа, проходят жизни дни. В теплую постель ложась, помним ты на нарах там, Богу тебе. Предаемся мирным снам. Мы ждем тебя, приди домой.